514. Не будем откладывать действий по образованию человека как носителя психической энергии. Много имеется отдельных попыток, но теперь нужен как бы кооператив по исследованию этих энергий. Не нужно ограничивать такую полезную работу условностями, ибо самые неожиданные разнообразные сотрудники могут принести свой жизненный опыт.